театр Помпея. Нарочно для приема Тиридата он был весь вызолочен. За это он был провозглашен императором, принес лавры в капитолийский храм и запер заветные ворота Януса в знак, что нигде более не ведется войны. Примечание. Принес лавры, словно после триумфа. Консулом был он 4 раза. В первый раз 2 месяца, во второй и четвертый раз по 6 месяцев, в третий раз 4 месяца. Средние 2 консульства подряд, остальные через годичные промежутки. Примечание. Консульство Нерона. 55-й, 57-й, 58-й, 60-й годы. О пятом консульстве без коллегии в 68-м году. Правя суд, он отвечал на жалобы только на следующий день и только письменно. Следствие вел он обычно так, чтобы вместо общих рассуждений разбиралась каждая частность в отдельности с участием обеих сторон. Удаляясь на совещание, он ничего не обсуждал открыто и сообща. Каждый подавал ему свое мнение письменно. А он читал их молча про себя. И потом объявлял угодное ему решение, словно это была воля большинства. В Сенат он долго не принимал сыновей вольноотпущенников, а принятых его предшественниками не допускал до высоких должностей. Соискателей, оставшихся без должности, он в возмещение за отсрочку и промедление поставил начальниками легионов. Консульство он давал обычно на 6 месяцев. Когда один из консулов умер перед январскими календами, он не назначил ему преемника, не желая повторять давний случай с Канинием Ребилом, однодневным консулом. Триумфальное украшение жаловал он и квесторскому званию, и даже некоторым из всадников, притом не только за военные заслуги. Доклады свои сенату о некоторых предметах, минуя квесторов, он обычно поручал читать консулам. Городские здания он придумал сооружать по-новому, чтобы перед домами и особняками строились портики с плоскими крышами, с которых можно было бы тушить пожар. Возводил он их на свой счет. Примечание. По-новому. После пожара 64-го года. Об этом и других мерах по улучшению планировки и застройки выгоревшего Рима упоминает Тацит. Собирался он даже продлить городские стены до Остии, а море по каналу подвести к самому Риму. Многие строгости и ограничения были при нем восстановлены, многие введены впервые. Ограничена роскошь. Всенародные угощения заменены раздачей закусок. В харчевнях запрещено продавать вареную пищу, кроме овощей и зелени. А раньше там торговали любыми кушаниями. Наказаны христиане, приверженцы нового и зловредного суеверия. Запрещены забавы колесничных возниц, которым давний обычай позволял бродить повсюду для потехи, обманывая и грабя прохожих. Отправлены в ссылку пантомимы со всеми своими сторонниками. Примечание. О расправе с христианами